Джерри бывает во многих местах там, на воле. Когда же я выйду отсюда на волю, мисс Фэллоус?» У мисс Фэллоус мучительно сжалось сердце. Она, конечно, понимала, ничто не сможет помешать Тимми узнавать все больше и больше о внешнем мире, о том мире, который для него закрыт навсегда. Постаравшись придать своему голосу побольше бодрости, она спросила: «А что бы ты стал делать в детском саду, Тимми?» Джерри говорит, что они играют там в разные игры, что им показывают ленты с движущимися картинками. Он говорит, что там много детей. Он рассказывает... Тимми на мгновение задумался, потом торжествующе развел в стороны руки с растопыренными пальцами и только тогда кончил фразу: «Вот как много он рассказывает. Тебе хотелось бы посмотреть движущиеся картинки?» — спросила мисс Фэллоус. «Я принесу тебе эти ленты и ленты с записью музыки». Так удалось на какое-то время успокоить его. В отсутствие Джерри он жадно просматривал детские киноленты, а мисс Фэллоус часами читала ему вслух книжки. В самом простом рассказике содержалось столько для него непонятного, что приходилось объяснять сущность самых обычных вещей, находившихся за пределами трех комнат Стасиса. Теперь, когда в его мысли вторгся внешний мир, он все чаще стал видеть сны. Ему снилось всегда одно и то же. Тот неведомый мир, что находился за пределами его домика. Он неумело пытался рассказать мисс Фэллоус содержание этих сновидений, в которых он всегда переносился в огромное пустое пространство, где кроме него были еще дети и какие-то странные непонятные предметы, созданные его воображением на основе далеко не до конца понятых им книжных образов. Иногда ему снились картины из его полузабытого далекого прошлого, когда он жил еще среди неандертальцев. Снившиеся ему дети не замечали его. И хотя он чувствовал, что находится вместе с ними за пределами Стасиса, он понимал, что не принадлежит внешнему миру и оставался всегда в страшном одиночестве, как будто и не покидал своей комнаты. Он всегда просыпался в слезах. Пытаясь успокоить Тимми, мисс Фэллоус старалась обратить его рассказы в шутку, смеялась над ними. Но сколько ночей она сама проплакала в своей квартире. Однажды, когда мисс Фэллоус читала вслух, Тимми протянул руку к ее подбородку и, осторожно приподняв ее лицо от книги, заставил ее взглянуть себе в глаза. «Мисс Фэллоус, откуда вы узнаете то, что рассказываете мне?» — спросил он. «А ты видишь эти значки? Они-то и говорят мне о том, что я потом уже рассказываю тебе. Из этих значков составляются слова». Взяв из ее рук книгу, Тимми долго с любопытством рассматривал буквы. «Некоторые из значков совсем одинаковые», — произнес он наконец. Она рассмеялась от радости, которую ей доставила его сообразительность. «Правильно. Хочешь, я покажу тебе, как писать эти значки?» «Хорошо, покажите. Это будет интересная игра». Ей тогда даже в голову не пришло, что он может научиться читать. До того самого дня, когда он прочел ей вслух книжку, она отказывалась верить в это. Через несколько недель она внезапно осознала огромную важность этого события и была ошеломлена, сидя у нее на коленях. Тимми читал ей вслух детскую книжку, не пропуская ни одного слова. Он читал. Потрясенная, она поднялась со стула и сказала: «Я скоро вернусь, Тимми. Мне необходимо повидать доктора Хоскинса». Ее охватило граничащее с безумием возбуждение. Ей показалось, что теперь ей удастся наконец найти средство сделать Тимми в какой-то степени счастливым. Если Тимми нельзя войти в современную жизнь, то эта жизнь сама должна прийти к нему в его трехкомнатную тюрьму, запечатленную в книгах, кинофильмах, звуках. Ему необходимо дать образование, использовав все его природные способности. Этим человечество могло бы как-то возместить то зло, которое оно ему причинило.